Глава четвертая. Нить. Утро, как водится у лисиц, началось задолго до того, как над горизонтом поднялось солнце. «Деда! Деда!» Кицуне вбежала в комнату и, поставив что-то на пол, принялась прыгать, пытаясь дотянуться до выключателя и зажечь свет. «Деда, смотри, что я сделала!» Такео, не спеша открывать глаза, начал вспоминать проделки последних дней. Первая – попытка построить башню из глиняных плошек, собранных со всех кухонь общежития. Весьма неудачная попытка, после которой осколки выносили мешками, а Такео стал лучшим клиентом Гончарова в этом месяце. Вторая – попытка понять устройство электрической лампы. Пробки в электрощите поменяли быстро, а вот утихомирить ревущую от боли и обиды девчонку с обожженными при замыкании пальцами было гораздо сложнее. Третье – катание на собаке. Одурманив злющего цепного пса с помощью гендзюцу, кицуне запрыгнула ему на спину, сняла ошейник со зверя и показала собаке иллюзию удирающей кошки. Легко представить, какой поднялся переполох, когда жуткая псина, роняя хлопья пены из пасти, помчалась по улице с визжащей от восторга хулиганкой на спине. За эту проделку кицуне пришлось безжалостно выпороть. Но наказание не помешало балбеске учинить новую шутку уже следующим утром. Стащив у одной из живущих неподалеку актрис зеленую краску для волос, кицуне выкрасила в яркий изумрудный цвет соседскую кошку. Так веселее. Получилось действительно весело. Каждый, кто видел, как зеленое пушистое чудо проходит мимо, валился с ног в неудержимом приступе хохота. Не до смеха было только несчастному зверю, которого несколько раз подряд купали, пытаясь отмыть и хозяйки кошки, в ярости ищущей того, кто совершил злодейство над ее любимицей. «Что же теперь учинила Кицуне-чан? Будем надеяться, что-нибудь не слишком разорительное». Применив импульс энергии Ци, девочка допрыгнула все же до выключателя, и свет в комнате зажегся. «Смотри, смотри, деда!» Кицуне подняла поднос, на котором стояло глиняное нечто по форме, напоминающее плошку. «Это я сама сделала. Красиво получилось?» «Красиво», — похвалил Такео работу девчонки, отмечая взглядом ее руки, заляпанные глиной по самые плечи, разводы грязи на одежде, лице и волосах. «Ты у нас теперь гончар?» «Да. А как глину делают крепкой, деда?» «Странная у тебя глина, черная какая-то. Ты где ее брала-то?» «Там, возле пруда, где ивы, ее там много». «Понятно. Такая глина кицуне-чан для посуды не годится». «Почему?» Девочка обиженно надула губы, словно дед намеренно и не слишком правдоподобно обманывал ее. «В гончарных делах я, конечно, не силен, но в обычной глине состав не тот. Посуда из нее будет растворяться в воде, рассыпаться и крошиться». «Вот зараза!» «Что? А кто тебя ругаться научил? Никогда таких слов не повторяй». «Ага, а сам, когда порол меня за собаку, говорил: нечестно, тебе можно, а мне нельзя?» «Думаешь, подловила? Одно дело старик страшный, а другое дело девочка глупая, шестилетняя. Когда станешь старой злой коргой, как ведьма Мегуми, тогда и ругаться будешь, ясно?» «Я такой не стану никогда». «Шестилетней навсегда останешься?» «Да». Такео улыбнулся. «Не получится. Глаза все равно выдадут. С возрастом хоть немного глупости в них поубавится». «Ладно, вечное дитё». Старик кряхтя поднялся с постели. «Пойдем мыться. Где так угваздалась-то, хрюшка мелкая?» «Я в пруд упала, когда за глиной ходила». «Ну и ладно, я ведь платье дома оставила и свою рубашку старую взяла. Знала, что измажусь». «Это ты правильно поступила. Платье было бы очень жалко». Дом спал мирным сном. Стараясь не создавать лишнего шума, Такео открыл воду и, поставив чумазую девчонку в чан с водой, принялся поливать кицуне шампунем. «Дедушка Такео, а что мы сегодня будем делать? Куда пойдем показывать представление?» «Сегодня? Никуда не пойдем». «Почему?» «У нас сегодня выходной, и завтра, наверное, тоже. В общем, сегодня я должен узнать, как нам жить дальше. Эх, жаль, сбережений не набрали». «Деда, а я знаю, как нам заработать много денег». «Это как?» Я вчера вечером ходила в кино». «В кино? На какие деньги?» «Ты мне на мороженое давал, помнишь? 4 раза. Как раз на билет хватило. Правда, тетка, что билеты продавала, сказала, что детям нельзя. Но я же оборотень. Я домой пришла и во взрослую девушку превратилась». «А одежду где добыла?» «Ты спал, я у тебя штаны, рубашку и куртку взяла. Концертные, красивые». «Так, и что дальше было?» Такео почувствовал, как в висках его пульсирует кровь от злости на себя. Вымотавшись за последние дни, он вчера с обеда уснул, как сознание потерял, оставив ребенка без присмотра. «В кино пустили, правда, фильм мне не понравился, скучный». Кицуне картинно махнула рукой, намекая, что детали это неважное. «Так вот, там ко мне 2 дядек подсели в дорогих костюмах и дали какую-то гадость выпить. Я понюхала, пахнет мерзко и пить не стала. А потом они начали меня с собой звать на праздник». «Праздник? Какой такой?» «Не знаю, но они сказали, что дадут мне много денег и конфет». Такео густо покраснел, представив, что должен быть за диалог, в котором 2 озабоченных дядек стали бы предлагать девице конфеты в качестве награды за визит на праздник. «Понятно, понятно. А дальше?» «Мне их лица не понравились и то, как они ко мне руки тянули. Я сказала, что мне нужно у дедушки разрешение спросить, а они начали смеяться. Я рассердилась и их обоих побила. Правда, из кино потом пришлось уйти, потому что билетерша самураев вызвала. Ну и ладно, все равно кино было глупое. Вот теперь думаю, может, неправильно поступила, и деньги, и конфеты...» «Кицуне, слушай приказ. На фильмы для взрослых не ходить. С незнакомыми людьми, а особенно дядями, не разговаривать. Если начнут куда-то звать, предлагать деньги и конфеты, сразу убегай. Это враги, понятно?» «Какие-то слабые враги. Я одного спинкой от кресла ударила, так он сразу сознание потерял». «Ты что там, мебель ломала?» «Рассердилась сильно. Отчего они смеются?» «Ох-ох-ох, беда ты ходячая. На 1 вечер без присмотра оставил, так вон уже что натворила». Кицуне склонила голову, понимая, что опять налепила каких-то глупостей и виновата. «Ну и что потом было?» «Я приняла этот облик, пришла домой, твою одежду оставила, взяла свою рубаху и пошла за глиной. Дома скучно сидеть». «И все? Больше ничего не вытворяла?» «Ничего». «Правда?» «Деда, я никогда не вру». «Ладно, ладно, верю. Про что хоть кино-то было?» «Не знаю. Про то, как люди в кровати обнимались». «Понятно, не продолжай. Кицуне, ты четко запомнила, что я запретил тебе ходить на такие фильмы?» Такео вынул отмытую до розового цвета девочку из чана и, закутав ее в полотенце, принялся вытирать. «Да, конечно, запомнила, деда. Я и сама не хочу. Глупости какие-то показывают, скучные». «Вот и правильно. Приличные девочки на такое кино не ходят, ясно?» Кицуне кивнула. Завтрак был по обыкновению плотным. «Хорошо быть оборотнем», — сказал Такео, поглядывая на воспитанницу, которая уплетала кашу за обе щеки. «Можно совершенно не заботиться о фигуре. Все забываю спросить тебя, Кицуне-чан, как тебе моя стряпня?» «Вкусно». «Правда?» «Да, гораздо вкуснее, чем у хозяина на базе. Меня кормила тетя Анзу, рабыня хозяина. В каше часто попадалась земля или опилки, а зелень была гнилой. Я думала, так и должно быть. Наверное, Анзу воровала мою еду и скармливала мне какую-то гадость, которую больше никто не ел. Она меня ненавидела». «За что?» «За то, что боялась». «Вопросов нет». Такео глубоко вздохнул. «Очень многие генетически измененные испытывают на себе ненависть простых людей. Есть страны, в которых нас вообще считают за демонов и преследуют. Страшная участь генетически измененного ребенка, оставшегося в одиночестве. Но ты не бойся, я буду заботиться о тебе». «Дедушка очень добрый». Кицуне поднялась, приблизилась к Такео и обняла его, ласкаясь. «Ты добрее хозяина, добрее всех. Люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, лисенок». Старик погладил Кицуне по голове. «Ну а теперь давай собираться. У нас сегодня выходной. Чем бы заняться? Хочешь, сходим в зоопарк?» «Это где разные звери в клетках?» «Да, львы, тигры, слоны, моржи». «А лисы есть?» «Наверное, есть. Ну что, пойдем?» «Ура! Мы идем в зоопарк!» Кицуне принялась скакать по комнате. «Тихо, соседи спят!» Кицуне пришипелась и, стараясь не шуметь, начала собираться. «Сегодня я надену свое лучшее платье», — мечтательно сказала она. «Да? И какое же это из двух лучшее?» — иронично заметил Такео. «Дай угадаю. Наверное, то, что из шелка». Кицуне надулась, как рыба иглобрюх, и, обиженно посматривая на ехидно хихикающего деда, вынула из чемодана синее шелковое платье с короткими рукавами и кружевным воротничком. Второе, клетчатое из хлопка, осталось лежать на дне маленькой сокровищницы лисенка вместе с единственным кимоно. Начинался очередной, но не самый обычный день. Обычные дни, как с радостью понимал этот старый иллюзионист, остались в далеком прошлом, в той серой унылости, что была до того, как он привел в свой дом несносную маленькую Ками. Минут через 20 после завершения завтрака Кицуне и Такео вышли в общежитие и направились к выходу со двора. Прохладный ветерок раннего утра унес было все тревоги, но Такео вдруг насторожился. Ликвидаторы следов воздействия энергии ЦИ должны были прежде всего хорошо уметь замечать эти следы. Совсем недавно рядом с домом крутились шиноби. «Дедушка, смотри!» Кицуне показала пальцем на большую черную птицу, сидящую на крыше соседнего дома. «Какая большая! Это, наверное...» «Грач!» Не дожидаясь, когда девочка сморозит очередную нелепицу, подсказал Такео. «Я знаю. Помнишь, мы книжку смотрели про птиц? Сам мне все показывал». «А, ну да, я знаю, что ты знаешь». Грач, почистив крыло клювом, неуклюже взлетел и вальяжно поплыл прочь. Кицуне ничего не заподозрила, но Такео, в отличие от нее, знал, что несколько шиноби из погибшего клана Амакуса еще несли службу в скрытом селении воды, главной базе ниндзя этой страны. Амакуса не были особо сильны, как и Отани в свое время. Их задача была тайная разведка и слежка за людьми с использованием специально выведенных птиц. Взглянуть бы на этого грача поближе и проверить, не завязан ли на нем узел силовой печати. Простейшие вспомогательные схемы, дающие хозяину возможность видеть то же, что видит птица. Если же грач принадлежит шиноби Амакуса, то в городе, можно уверенно ожидать, появились и более сильные воины. Такео не сомневался, что соглядатый Кацура доложил командованию о Кицуне. Неужели потерявшийся лисенок заинтересовал Рафу, лидера селения воды? Причем настолько, что старик пригнал в Сандзё боевой отряд. Кицуне решили доставить в селение? Ну уж нет. Община воды слишком слаба, чтобы защитить маленького оборотня. За то, что селение существует, можно благодарить равнодушие бывших врагов, которые больше не видят в скрытом селении воды соперника и угрозы. Но если пройдет слух, что поверженный воин пытается подняться, соседи отвесят ему такого пинка, что от кучкующихся в крепости ослабевших стариков и недоученных подростков не останется даже мокрого места. Гораздо безопаснее сделать вид, что чужого ребенка шиноби просто не существует, дать требуемую информацию и забыть о нем. Такео надеялся, что и Рафу это понимает. Переживший много войн и бедствий, лидер селения воды едва ли захочет снова рисковать всем. Зачем же тогда шиноби в Сандзё? А может, их и нет вовсе? Иллюзионист поглядывал по сторонам. Сонный утренний город был столь обыденно спокоен, что старик даже засомневался, не померещились ли ему следы шпионов. Может быть, это Кицуне ночью шалила и наставила повсюду фон энергии ЦИ? Нет, не может быть. Если бы это была работа Кицуне, след был бы как от самурайского коня в подлеске. Двухметровая борозда, которую не заметит только слепой. Маленькая Кицуне еще не умеет силой своей пользоваться как надо. Еще этот грач... Обычная птица или нет? Шиноби следили за домом? Чьи? Селение воды? Ветвей? Или подручные хозяина Кицуне, который ищет свое создание, затерявшееся на просторах мира людей? Сердце в груди старика выдавало учащенный ритм. Не замечающая ничего беззаботная девочка, которую Такео держал за руку, потянула его к блестящей витрине магазина, мимо которого они проходили. «Деда, смотри!» Кицуне со вздохом восторга указала на модную белую шляпку с синей шелковой ленточкой, красовавшуюся на подставке среди других шляп на витрине. Ленточка цветом совсем как пояс у моего платья. Точно, точно. Пойдем. Красивая. Взгляд просящих глаз ребенка начали наносить кровоточащие раны на душу старого иллюзиониста. Красивая, но денег у нас с тобой только на билеты, мороженое и пиво. А я сегодня не буду пива. Так сказала, будто я тебе вчера наливал. Так что же, и сегодня не нальешь? Пиво только для меня. До 20 лет алкоголь детям нельзя, потому что это смертельно опасно. Да и не понравится тебе на вкус, гадость редкая. А зачем же ты тогда его пьешь? Это очень сложный вопрос. Другой разговор, что даже если ты откажешься от мороженого, а я от пива, и если мы оба не пойдем в зоопарк, денег на шляпку нам все равно не хватит. Таким немного лукавил, не желая лишний раз баловать свою лисичку. Сейчас шляпку, завтра туфельки, послезавтра 12-слойное кимоно. Давно известная песня. Увы, мир жесток, и некоторые цены несопоставимы. Жалко. Да, жалко. Пойдем, пойдем. Кицуне насупилась и обиженно поникла, надеясь вызвать сочувствие своего сурового хозяина. Сердце Такео обливалось кровью, но старик твердо стоял на своем. Есть вещи, без которых можно и обойтись, иногда не вредно и отказать. Особенно, если, возможно, придется срочно сниматься с места и, бросая все лишнее, бежать из этого города. Тогда каждая рю будет на счету. Девочка этого не понимала, но иллюзионист, изрядно потрепанной жизнью, готовился снова сняться с места по первому угрожающему знаку со стороны неведомых врагов или хорошо знакомых друзей. Зоопарк был по обыкновению полон. Наряду со старинным императорским дворцом он был главной достопримечательностью Сандзё и излюбленным местом для сотен туристов, приезжающих в этот город. Кицуне, ловко шныряя в толпе, бегала от вольера к вольеру и громко звала деда, чтобы показать ему очередного диковинного зверя и выслушать рассказ о том, откуда этот зверь был привезен, как он называется, что ест. Такео старался уследить за ней, но несколько раз терял и начинал испуганно озираться, выкрикивая имя воспитанницы. Возвращалась Кицуне, правда, при первом же оклике. Несмотря на послушность девочки, беспокойство не оставляло старого иллюзиониста. Он нутром чуял приближение опасности. Так люди порой чувствуют враждебный взгляд, устремленный из толпы им в спину. Вскоре он убедился, что волновался не без причины. Такео не был шиноби и не мог скрыть беспокойство так же умело, как тренированный опытный воин-лазутчик. Те, что следили, заметили его нервозность. Кицуне, увидев что-то интересное, шмыгнула сквозь толпу в сторону, и в тот же момент за спиной Такео возникла женщина с крашенными черными волосами и некрасивым бледным лицом, настолько худощавым, что голова казалась голым черепом с нацепленным на макушку париком. Старик вздрогнул, когда это страшилище схватило его за плечо костлявой пятерней. Черный грач, сидящий на плече женщины, недовольно каркнул, отмечая неприязнь человека по отношению к его хозяйке. «Не советую делать глупости, Такео-сан», – произнесла Кунаичи из клана Амакуса. Шипящие интонации выдавали плохо скрываемую злобу. Она тоже заметила неприязненную реакцию на себя. «Даже не пытайтесь бежать с этим ребенком. Мы следим за вами, и у нас есть приказ применить силу при попытке бегства». «Что это все значит?» «Человек, известный вам под именем Кацуру, все объяснит. Вы сами не знаете, во что ввязались, Такео-сан. Четко выполняйте наши инструкции и не пытайтесь скрыться от наблюдения. Сейчас заканчивайте прогулку по зоопарку и направляйтесь к условленному месту встречи с соглядатаем». Поднявшийся переполох в той стороне, куда убежала Кицуне, заставил Такео отвлечься. А через мгновение, когда он снова обернулся к жуткой женщине, Кунаичи уже бесследно исчезла. «Дедушка!» Кицуне помахала прибежавшему Такео рукой. «Смотри, какая большая рыба с зубами!» Морж, вальяжно разлегшись на песчаном берегу возле искусственного пруда, был совершенно ручной и не возражал против того, чтобы маленький человечек чесал ему живот. Девочка была в неописуемом восторге. «Кицуне!» Такео едва не посидел. «Ну-ка выбирайся оттуда, быстро, нельзя в клетке лазить!» «Ваш ребенок!» Позади иллюзиониста выросли две дюжие фигуры в униформе охраны. Один из стражей, не задерживаясь, перескочил через стальную ограду вольера и помчался спасать девчонку. Второй вцепился в старика мертвой хваткой. Кто-то должен отвечать за хулиганство. «Да, мой», — Такио смиренно опустил голову. Кицуне всхлипывала всю дорогу. Ее снедала горячая обида. На собаке кататься нельзя, кошек красить нельзя, к зверям в клетке заходить тоже нельзя. Почему эти взрослые всегда запрещают то, что интересно? Да еще так сильно сердятся, если ты, не зная, сделаешь что-то против их правил. «Ладно, ладно». Такио не мог ворчать на свою названную внучку слишком долго. «Хватит дуться, сама виновата. Иногда думай головой, а не тем местом, откуда лезет твой бесконечный интерес. Решетки вокруг вольера не для красоты сделаны». Кицуне не ответила, только всхлипнула снова. «Кицуне-чан». Такио присел на корточки и, подтянув девочку к себе, шепнул ей на ушко. «Я знаю, что тебе любопытно посмотреть на этот мир, но потерпи еще немного. Сейчас нам нужно стать чуть-чуть менее заметными. Враги близко». «Враги?» «Да». Такио вдохнул воздух, выискивая следы применения прослушивающих техник. «Чисто». «И скоро нам, возможно, придется бежать из города. Не бойся ничего, я найду место, где мы сможем жить спокойно, но сейчас затаись. Никаких шалостей». «Поэтому мы не выступаем в эти дни?» «Да, я виноват, позволил нам привлечь к себе внимание. Но еще не поздно, мы просто убежим». Кицуне дрогнула от прокравшегося в ее душу страха, но дед Такео ее никогда не обманывал. «Враги близко. Тогда почему бы не убежать прямо сейчас, вместе? Тогда они будут в безопасности быстрее». «Но дедушка лучше знает, что надо делать». Маленькая оборотница верила своему хозяину абсолютно, как только ребенок может верить взрослому человеку. «Дедушка, а это место, где мы будем жить, где оно?» «Далеко отсюда, на юге, в теплой стране. Там есть селение, где живут подобные нам, генетически измененные люди. Там у тебя будет много друзей, и враги никогда не смогут к тебе подойти. Хочешь пойти туда?» Кицуне кивнула. «Вот и хорошо». Такио улыбнулся. «Значит, решено». «А когда мы пойдем?» «Возможно, уже сегодня вечером. Но сначала мне нужно поговорить с другом. Сейчас я войду в пивную, он ждет меня там. А ты побудь снаружи и не привлекай к себе внимания. Это мой самый строгий тебе приказ. Никуда не уходи, если не хочешь снова потеряться. Не шали. Если увидишь опасность, беги ко мне. Все понятно?» «Да, дедушка». Кицуне улыбнулась. «Я больше не потеряюсь, обещаю». Пятеро шиноби, стоя в отдалении, наблюдали за этой сценой. Под дорожными плащами их были спрятаны богатые арсеналы смертоносного оружия. «Как только старик войдет в пивную», — шепнул один из них. «Нет». Другой качнул головой в отрицательном жесте. «Дождемся сигнала от лидера». «Похоже, старик действительно полюбил этого найденыша. Пусть лидеры соглядатые поговорят с Такио, подготовят его. Клан Утани был верным союзником нам, и мне не хотелось бы быть слишком жестоким к их потомку». «Позвольте мне сделать все самой», — произнесла Кунаичи из-за Макуса. «Скажу прямо, я вам не доверяю». «Нет проблем, Шизука-сан». С изрядной долей отвращения в голосе ответил старший из шиноби. «Потому Рафу-сама и отправил тебя с нами. Он знал, на кого можно положиться в подобных делах. У тебя-то точно рука не дрогнет». Шизука скривила губы в презрительной ухмылке. У входа в пивную сидел, дергая струны на самодельном музыкальном инструменте, какой-то старичок. «Послушай пока его», — сказал Такео. «И вот». Он отсчитал несколько монет от той небольшой суммы, что у него осталось после оплаты штрафа за хулиганство в зоопарке. «Купи себе мороженое. Видишь магазин? Там есть. Жди меня тут. Я недолго». В пивной стоял привычный гул множества голосов. Народа собралось немало, но Такео сразу заметил своего друга, который призывно махнул ему рукой. «Привет тебе, Кацуро», — сказал иллюзионист с изрядной долей укора и сарказма. «Ну, мне снова нужно угощать тебя пивом за хорошую работу». Кацуро отвел взгляд, стыдясь смотреть другу в глаза. «Сегодня угощает он», — соглядатый кивнул на сидящего рядом с ним мужчину. Ничем не примечательный молодой человек, на вид обычный горожанин крепкого телосложения, посмотрел на Такео и тоже отвел взгляд. «Мы не знакомы». Такео сел к столу. «Назовите какое-нибудь имя для простоты общения». «Можете называть меня Гёсшин». «Хорошо, Гёсшин-сан. Надеюсь, вы или Кацуро объясните мне, что значит появление в Сандзё боевой группы селения воды». «Наша цель – искусственный человек Кицуне», – ответил Шиноби. «То существо, что вы подобрали недавно на улице. У меня приказ ликвидировать его». «Да?» Такео с трудом сдержал эмоции. «И чем же успел этот ребенок вызвать недовольствие наших грозных защитников? Он кого-то ограбил, убил, съел заживо?» «Такео-сан, держите себя в руках». «Нужно сдерживаться. Ярость сейчас плохой помощник». Кицуне никому не причинила никакого вреда. Гёсшин стиснул зубы и крепче сжал кулаки. «Она – причина в ее природе и в том, кто ее хозяин. Вы хотели узнать о Хабимару? Хорошо, я расскажу вам». Хабимару оставил селение ветвей больше 2 лет назад и бесследно исчез. Это было непростое предательство и бегство. Один из величайших воинов своего селения, он, кроме того, был еще и одаренным ученым. Хабимару стремился усовершенствовать человека. Он собирал генетический материал и проводил исследования на тайно созданных базах, где ученые-рабы изучали строение тел похищенных им шиноби. В селении ветвей пропало много людей, прежде чем следственная группа вышла на того, кто меньше всех попадал под подозрение. На ученика главы селения ветвей, на элитного дзюнина Хабимару. Службы внутренней безопасности захватили одну из лабораторий и нашли там мертвые тела своих пропавших воинов. Однако, убив несколько из преследователей, Хабимару скрылся. «Да, но...» Есть несколько эпизодов. Бунт крылатых мутантов в стране облаков. Нападение клана Акума на скрытое селение прибоя в стране морей. Участились пропажи тел генетически измененных по всему миру. Вы знаете, что кланы ревностно следят за сохранением своих секретов. Тела воинов из великих домов берегут и таят даже после смерти. Но люди кланов были похищены кем-то, обладающей огромной силой, уровня воина-дракона. Есть основания подозревать, что это работа Хабимару. «Значит, мы должны защитить Кицуне от него. Именно это я и хотел узнать. Теперь, если вы позволите...» «Вы не понимаете...» Гёсшин ударил кулаком по столу. «Такео-сан, вы не понимаете, о ком говорите. Все эти люди были убиты, чтобы один безумец создал существо совершенно нового порядка. Воина ужасающих сил, и он завершил эту работу. Кицуне и есть это существо». «Да? И чем же она так страшна? Тем, что выкрасила соседскую кошку в зеленый цвет? Или, может быть, тем, что залезла в клетку к моржу, желая его погладить?» «Мы наблюдали за Кицуне. Встрял Кацуро. Это несмышленный ребенок, который владеет гиндзюцу на уровне, превышающий умение любого из дзюнинов. Ее память позволяет запоминать и копировать действия человека до мельчайших деталей. Танец, церемонии, боевые приемы. Она уже сейчас пользуется 3 элементами, преобразуя энергию ци для управления землей, воздухом и огнем». «Когда вы это заметили?» «Она играла, играючи вкладывала в свою энергию ци элементы. Не один элемент, не 2, как лучший из дзюнинов, а 3». «Это невозможно». «Тем более в возрасте 6 лет. Этот ребенок слишком необычен». Гёсшин в задумчивости взял глиняный кувшинчик с саке, который они пили с Кацуро до прихода Такео, но, покачав в руке, поставил на место. «Уверен, что Кацуро-сан определил далеко не весь потенциал этого гомункула. Задумайтесь, Такео-сан, почему Кицуне создана по модели первых поколений? Почему Хабимару лишил ее возможности родить детей? Ведь дзюнин, не побоявшийся пойти против всего мира, не может быть пуглив. Должна быть веская причина». «Повезло, что вы не видели ее способность менять облик. Это бы для вас все прояснило». «Может быть, вы примете Кицуне в селение воды?» – предложил Кацуро. Нет, еще не время пытаться восстановить наши силы. После гибели Саратеки мы слишком ослабели и не выдержим, если кто-либо из воинов-драконов отдаст приказ уничтожить нас. Даже если у нас будет воин уровня повзрослевшей кицунэ. Уверен на все 100, что нам не дадут ее вырастить. Хабимару или другие сильные нашего мира непременно выкрадут девчонку и перевоспитают для службы себе. Тогда позвольте мне отвезти ее в селение ветвей. У нас хорошие отношения с ним, и воин-дракон Сарутоби сможет защитить кицунэ от своего бывшего воспитанника. Сможет, и обретет поддержку еще одного воина, чьи способности устрашают уже сейчас. Селение ветвей и страна лесов и так уже стали значимым сосредоточием силы. Тогда... Нет, мы не собираемся усиливать никого из наших врагов. Кицунэ должна быть ликвидирована здесь и сейчас. Такео вскочил, ударив кулаком по столу. Взгляд его пронзил Гёсшина, словно пламенное копье. «Это в интересах селения воды и нашей страны?» произнес старый иллюзионист с яростью и ненавистью. «Да». «Знакомые слова. Именно с этими словами кланы воды 1,5 столетия назад предали и оставили на растерзание иностранным захватчикам надежду и стражу этой земли. Клан Саратеки принял свою судьбу и погиб с честью, в то время как наши предки бежали, купив свою жизнь кровью тех, кто их всегда защищал». «Выбора не было. Благодаря тому предательству мы смогли...» «Смогли что?» Такео презрительно скривил губы. «Сколько лет тебе, воин? 23? 25? Что ты видел, кроме тренировочной площадки до стен военного училища? Почти век после гибели Саратеки страну водопадов не грабил только ленивый. Погибли все кланы. Слышишь меня? Все! Сколько людей осталось в твоем? 10? 15? Полукровки, которых бесконтрольное смешение измененных геномов лишило большинства родовых дзюцу?» «Не преувеличивай, старик». «Нисколько не преувеличиваю. Я родился в то время, когда страна камней, лесов и лугов приходили грабить наши города просто из желания увеличить еще немного свои запасы зерна. Нас даже вассалы никто брать не соглашался, жалея тратить силы на защиту убогих. Моих родителей убили за то, что они шиноби. Мою старшую сестру украли ниндзя селения Тумана. Похитители даже не скрывали, кто они, забирая девочку с измененным геномом у Тани, потому что знали, мстить за нее или спасать ее будет некому. Сестра пожертвовала собой, чтобы увести преследователя от меня, чтобы позволить мне спрятаться и выжить. И это только крошечный эпизод того кошмара, через который прошла страна водопадов. Это цена подлости и злодеяния, совершенного в интересах нашей страны». «Вы называете кицунэ гомункулом», – неожиданно поддержал иллюзиониста Кацуро. «Но все мы потомки искусственно созданных людей. Не слишком ли лицемерно отказываться признавать чем-то кроме оружия ребенка с 3 элементами ци и продолжать твердить обычным людям то, что это недостойно разумных, не признавать равными нас? Как мы смеем ставить им в вину то, что творила чистая кровь, и в то же время замышлять злодейство, ничем не отличающееся от дел истребителя генетически измененных? Давайте создадим еще одно ущелье забвения, согнав туда всех, кто не похож на нас уровнем развития и строением тела. Вы были в ущелье забвения, Гёсшин-сан? Советую посетить это место и почувствовать ментальное эхо, оставшееся там со времен зверств-чистильщиков». Эхо, доказывающее, что у казненных там гомункулов тоже были души, вполне человеческие. Руки Гёсшина мелко дрожали. Шиноби должен выполнить приказ, все решено без него. Его смысл существования – подчиниться решениям лидеров и выполнить свою работу. Все трое молчали в напряжении, размышляя о том, что дальше делать. Гёсшин взял кувшинчик саке и разлил выпивку по чашкам. «Надо принять решение. Надо...» Снаружи вдруг раздался грохот, отчаянные вопли, ругань и крики боли. Земля дрогнула от применения боевых дзюцу. «Что?» Гёсшин вскочил со стула. «Они начали без приказа?» Похолодев от ужаса, Такео ринулся к выходу. Кицунэ, оставшись без присмотра, и не думала шалить. Она даже не пошла за мороженым, боясь потеряться. Что если кицунэ сейчас отойдет в сторону, а на дедушку нападут шиноби, и он будет вынужден убежать, так же как хозяин? Такео был добр и умен, но гораздо слабее Хабимару. Храбрая оборотница понимала, что должна защищать своего деда. Враги близко, Пусть только кто подойдет, уж она устроит им взбучку». Девочка ждала у входа в бар. Входить нельзя, уходить нельзя. Какая скука. Рядом полуслепой старичок неумело бренчал наподобие сямисена. Кицуне слушала его без особого интереса и размышляла о том, что артисту неплохо было бы поучиться музыке. Только когда один из прохожих бросил к ногам старика несколько мелких монет, оборотница догадалась, что уметь играть этому музыканту вовсе не обязательно. Он просто создавал неназойливый шум, привлекая внимание к себе и к своему бедственному положению. Проникшись сочувствием, девочка ссыпала к ногам старика деньги, что дал ей Такео на мороженое. Нищий обрадованно сверкнул глазами и, схватив монеты, кивнул девочке с великой благодарностью. «Можно мне?» Кицуне потянулась к сямисену, и старик, не возражая, отдал ей свой музыкальный инструмент. Инструмент был ужасен. Любая гейша, получив такой, впала бы в состояние шока. Но Кицуне не собиралась выступать перед широкой публикой на фестивале народного творчества. Ей просто было интересно попробовать играть. Взяв деревянную лопаточку из рук старика, девочка пристроила сямисен у себя на коленях и оживила в своей памяти образы банкета и гейши, играющей красивую мелодию на похожем инструменте. Мышцы привычно отозвались, копируя. Кицуне подстроилась под особенности инструмента, и музыка зазвучала, пусть сбивчиво, но цепляющая слух мелодичным треньканьем. «Ничего себе!» – старик заулыбался еще шире. «Да ты маленькая Майко! Эх, и хороший у тебя учитель! Даже на моей бренчалке настоящую музыку творить можешь!» Кицуне зарделась от похвалы. «А повеселее знаешь песенки?» – спросил нищий у Кицуне. Подумав, сменила мелодию. Прерывистая, дерганная и не слишком умелая музыка кицуне была слабым подобием игры гейши. Но даже у хмурых людей, шедших мимо, на лицах расцветали улыбки, когда они видели маленькую девочку, самозабвенно дергающую струны сямисена. «Она может повторить мелодию, просто подсмотрев где-то ее исполнение?» Шиноби, стоявшие в отдалении, от удивления качали головами. «Неужели лидер хочет погубить такой талант? Нужно сдать ее в оркестр какой-нибудь и пусть себе бренькает. Кому она мешает? Копирка ходячая». Струны надрывно взвизгнули, когда кицуне дернулась, словно от сильного удара. Двое самураев приближались. Спешным шагом они направлялись к дверям пивной. Увлекшаяся игрой на сямисене, кицуне прозевала их появление. «Сюда, сюда!» Какая-то женщина вела самураев, умоляя поторопиться. «Скорее, пока старый негодяй не улизнул!» Оборотница подобралась и осторожным движением передала инструмент нищему. «Это те самые враги, про которых говорил дедушка Такео. Они пришли за ним за кицуне, но пока не видят ее. Что делать? Как предупредить деда?» «Эй, маленькая, что с тобой?» Нищий удивленно смотрел, как меняется девочка, сидящая перед ним. На неподвижном лице малышки зафиксировалось пугающее выражение. Мышцы змеились под кожей, вбирая ресурсы тела, разбухая и натягиваясь, словно стальные канаты. «Тебе что, плохо?» «Такео слаб, он не может сражаться и защищать себя. Кицуне должна выиграть немного времени для него, встретить врагов и позволить хозяину скрыться. Даже если придется потеряться, иначе дедушка может погибнуть». «Что за...» Один из самураев, которых вела женщина, желавшая вытащить из пивной своего мужа-бездельника, отпрянул и схватился за меч, когда слева к нему ринулся комок стальной плоти, шелка и безумной детской ярости. «Шимадоно!» – взвыл второй самурай, увидев, как мелкое бестие хватает его напарника за руку, запрыгивает на плечи и резким рывком кувыркается через голову. Раздался хруст выворачиваемых костей. Самурай, на которого напала кицуне, выгнулся назад и, бессильный противостоять тянущей его силе, перевернулся. Молодой воин, вскрикнув, впечатался лицом в мостовую с такой силой, что земля вздрогнула. Меч выпорхнул из ножен, сверкнув в лучах солнца. Страж закона единым движением обнажил оружие и нанес первый удар врагу, заставляя его отскочить от поверженного. «Кто нападающий?» «Шиноби, вечно люто ненавидимый враг самурая. Подлое и трусливое бестие, убивающее из-под тишка, низкорослое какая-то. Кицуне отпрыгивала все дальше от противника, который наступал, пытаясь рубануть ее. Катана со свистом рассекла воздух остро отточенным клинком. «Мразь!» Самурай, по воле кицуне поцеловавшийся с мостовой, проворно вскочил и, даже не утирая разбитое в кровь лицо, дернул вывернутую руку, вправив кости. Еще мгновение, и страж порядка выхватил меч. «Сердце вырву! Ракура Дано, оставь тварь мне!» Оборотница коснулась земли рукой и исторгла из ладони поток ци, заставивший камень ожить. Дедушка, наверное, уже скрылся. Теперь волна вздыбившегося камня отбросит врагов и позволит кицуне убежать. «Разрыв!» Стоявший в отдалении страж вонзил в землю клинок меча и встречный удар волны ци разрушил дзюцу оборотня. Земля, уже начавшая смещение, замерла. Кицуне похолодела, бросая всю ци на укрепление костей скелета. Клинок катаны второго самурая уже опускался на замешкавшуюся для применения ниндзюцу маленькую кунаичи. Сталь рубанула левое плечо девочки, заскрипела по кости и, бессильная разрубить, скользнула в сторону, ударив оборотницу в шею и срезав кусок мяса с ее ключицы и лопатки. Закричав от боли, кицуне повернулась на месте и, вскинув два пальца правой руки к губам для упрощения концентрации, напитала воздух в легких энергии ци. Глубокий вдох сменился выдохом. Ци получила элемент огня и готова была вспыхнуть огненным шаром, но самурай выставил перед собой ладонь и ударил разрушающим дзюцу. «Разрыв!» Огонек полыхнул и тут же бессильно погас. Истошно вопя, второй самурай выскочил из-за спины напарника, сбившего рождающуюся дзюцу кицуне, и стремительным ударом вонзил катану в грудь противницы. Толкнув плечом, он сбросил оглушенную болью девчонку с меча и рубанул еще раз, вспарывая ей горло острием клинка. «Шимадоно!» Воя от бешенства, самурай с разбитым лицом ударил упавшую ногой и снова замахнулся мечом, готовясь рубить ее на куски. «Шимадоно!» Второй самурай блокировал удар меча напарника своим мечом. «Угомонись, это ребенок, и, кажется, мы его уже убили». Боевое безумие отступило от глаз обоих самураев, и они увидели перед собой в луже растекающейся крови маленькую девочку в шелковом синем платьице. «Вот дрянь!» Шима взмахнул мечом, стряхивая кровь с клинка. «Больные на голову шиноби, и дети у них бешеные, как серые крысы. Вырезать бы всех этих идиотов, да жить спокойно!» «Сволочи!» Заливаясь слезами, Такео рвался из рук удерживающих его Кацура и Гёшина. «Проклятые убийцы!» «Еще шиноби!» Самураи взглянули на них. «Не двигаться! Вы арестованы все! Попытка к бегству будет расценена как враждебное действие! На землю, лицом вниз!» «Я вызову патрульную группу», — сказал Шима. «Доставим их на базу, и пусть следователи разбираются, что здесь затевалось и почему эта мелкая бестия бросилась на нас. Смотри, она еще жива!» Кицуне пыталась подняться. Раны на ее плече, груди и шее уже не кровоточили и начинали зарастать. Самураи навалились на девочку, вжимая ее в землю коленями и начиная скручивать ей руки своими спешно сдернутыми поясами. Ручонки оборотницы были слишком малы для наручников. Кицуне отчаянно боролась, стремясь отвлечь врагов на себя. «Дедушка, беги, беги, деда!» «Кицуне!» — выкрикнул Такео. «Прекрати сопротивляться! Это приказ, как хозяин приказываю тебе, слышишь?» Тихо всхлипнув, девочка обмякла. Люди, на глазах которых разыгралась неожиданная кровавая драма, не сводили с самураев и шиноби, округлившихся от потрясения глаз. «Он пронзил ей сердце и разрубил горло!» Черная кунаичи Шизука скривила губы в злобной ухмылке. «Регенерация просто потрясает. Трансформа тела, тайдзюцу, ниндзюцу, гендзюцу – всего понапихано с избытком. Воин нового поколения, да? Лучше бы Хабимару вложил в череп этой красотки хоть немного мозгов». Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.